графа Монте-Кристо. Большой прием у графа Монте-Кристо. Весь высший свет у графа Монте-Кристо. Пари-Нувель и Дели Телеграф. Вы слышали у графа Монте-Кристо? Бал-маскарад у графа Монте-Кристо. Большой прием у графа Монте-Кристо. Весь наш помод и пресса, а это граф. Таинственный граф, изумительный граф, поразительный граф. Явился недавно, явился внезапно, внезапно, как чудо. Невероятно богат, безукоризненный аристократ. Неведомо кто, непонятно зачем и неизвестно откуда. Таинственный граф, изумительный граф, поразительный граф. Неведомо кто, непонятно зачем и неизвестно откуда. А ну среди этих вуалей, вуалей, плащей, кимоно, а ну кто быстрее, а ну кто быстрее из нас разгадает кого. Он словно бы нашему обществу, обществу делает вызов. Я чувствую будет, сегодня немало сюрпризов. Недаром, недаром, недаром затеял он бал-маскарад. Недаром, недаром, недаром затеял он бал-маскарад. Затеял он бал-маскарад. На твою шляпу крою мазнул. Своё лицо вдруг за другом. Вперёд по трапу на карнавальное колесо. Ошибки, боязнь, огласки.